Поэтому не всегда успех проповеди зависит от проповедника. Он в равной, а иногда и в большей степени зависит от кого? От проповедуемого. Поэтому Кришна говорит, что занятые поиском истины, а истина это правда, абсолютная правда называется истина. Те, кто ищет эту правду и не хотят никакого обмана и себя не обманывать, чтобы искать правду, нужно прекратить себя обманывать. Это называется правдивость, последняя нога религии. Человек не хочет себя обманывать, выдумывать что-то, потому что я вот такой, потому что мне вот здесь трудно или что-то. В духовной жизни всегда трудно. Почему? Потому что трудно победить чувства. Трудно победить чувства. Почему? Потому что живое существо хочет победить чувство чем? Умом. Но взять под контроль чувства и ум можно только разумом. Поэтому Кришна говорит, разумом поклоняются мне. Пройдя через многие рождения и смерти, великие мудрецы пришли к выводу, что тело бренно, а душа вечна. И они целиком, беззаветно отдают себя. Они поняли, пришли к выводу, что нет никого, кроме меня, Верховной Божественной Личности. И они беззаветно, безраздельно отдают себя преданному служению мне. Таким образом, вся проповедь, вся деятельность в духовной жизни направлена на то, как понять. И тот, кто полностью понимает, как понять, это значит не просто получить понимание, а получить его правильное это понимание. Достигнуть правильного понимания. И как только это правильное понимание достигается, это сразу превращается в знание. Когда человек делает с таким пониманием, совершает действие, это действие приводит к результату, который называется знание. И при помощи этого знания человек решает любую материальную проблему. Не духовную, а любую материальную проблему.